Если через 17 лет, то такого вождя можно было бы. Я же сказала, неважно, не один, так другой возглавит нападение. Конечно, это еще не поздно исправить, как и вообще все еще не случившееся. Например, можно не дать убить Гордиана. Мальчик не глупый, жалко его. Вы сказали убить императора. Когда это произойдет? Учите язык, время еще есть. И поговорить, и исправить не случившееся. Лера латынью овладевала еще во время учебы в университете. Захотелось ей Цезаря в подлиннике почитать. Читать, научилась, но разговаривать для нее было сущей мукой. Потому что прочтенные, или кем-то произнесенные, слова мгновенно всплывали в памяти, а вот те, которые следовало еще произнести, упорно прятались. Так что, хотя у нее было много вопросов к римлянину, она предпочла с ними подождать. Замечание о скорой смерти императора заставило Марка Ливия Павла к изучению нового языка отнестись максимально серьезно. Правда, его очень удивило то, как ему этот язык предложили учить, но у богинь свои способы решения любых проблем. Уже через неделю сидения у волшебного окна Марк большей частью понимал, что говорят люди вокруг, и даже сам кое-как смог изъясняться. С изрядным трудом, но даже полученных крох новых знаний ему хватило, чтобы узнать, что столь заинтересовавшая его женщина носит вполне римское имя Валерия и, что не привело его в изумление лишь потому, что он счел свои знания языка недостаточными, она работает богиней истории. Работает богиней. Наверное, подумал он, язык нужно еще тщательнее поизучать, а то назовешь ее как-нибудь неправильно, а она и обидится. Правда, когда он попытался обратиться к ней, дива Валерия та строго указала, что ему положено ее называть исключительно Сага Валерия и никак иначе. И вообще всех, кроме разве что верховной богини и ее матери, которых должно именовать не иначе как Дивина Элизабет Сыдям и Рыны, ко всем прочим нужно обращаться лишь используя термин Сага, то есть уважаемая. Правда, к старшей дочери верховной можно обращаться и как к дивой Кэсрины Мэгны, но с ней Марку пока повстречаться не удалось. Как и понять, что ехидная Сага Валерия всего лишь тонко троллит остальных женщин. Впрочем, всю вторую неделю Марк вообще ни с одной из богинь близко не встречался, иногда лишь видя их издали. Под жилье ему отвели небольшой дом примерно в стадии от жилища Верховной. Один из молодых парней, каждый день провожавших его к месту обучения, сказал, что это бывший дом уважаемой Полины Николаевны, а учился он в большом здании, стоящем еще стадием дальше. В этом же здании несколько богинь чему-то обучали с огромное число детей, но сам Марк весь день проводил в отдельной комнате с выходом на улицу и ни с детьми, ни с богинями не пересекался, да ему и не хотелось отвлекаться. Изучение языка богинь он считал теперь самым важным делом нынешнего путешествия, если не самым важным в жизни. Хотя все же нет, самое важное в жизни он сделает, когда овладеет языком. Спустя две недели его посетила Лера, расспросила о том, как проходит учеба, после чего сказала, что для разговора с Верховной стоит еще недельку подучиться, по полдня будет достаточно, но его знаний уже хватит, чтобы начать обсуждать разные вопросы с самой уважаемой Валерией. Просто потому, что сама она все же латынь понимает, хотя и говорит не очень хорошо, а разговоры с ней дадут практический опыт уже Марку. В том, что эта женщина действительно является богиней, и именно богиней истории, Марк перестал сомневаться сразу после того, как она, отвечая на первый же его вопрос, сказала: «Гордиана убьют солдаты во время войны с сасанидами. Чтобы этого не случилось, нужно сделать эту войну более успешной, ну и существенно сократить собственные потери римлян». О том, что император стал обсуждать, всего лишь обсуждать планы такой войны, знало очень немного людей, и началось это обсуждение всего лишь за пару недель до того, как сам Марк отправился в поездку, а уважаемая Валерия спокойно перечислила и все легионы, которые должны были принять участие в войне, и как бы мимоходом заметила, что зимой Тимиситий умрет от болезни. Лично я думаю, что сейчас даже Дарья, не говоря уже о Веронике, смогли бы вылечить Тимиситий. Правда, сама я в болезнях не разбираюсь, да и без осмотра больного ставить диагноз все равно, что по портрету человека узнавать, что ел его дед за полгода до смерти. Но я точно знаю, что ставить на место Тимиситий Филиппа Араба для Гордиана равнозначно подписанию собственного смертного приговора. Вы так думаете? Я так знаю. После того, как Филипп Араб убьет руками своих солдат Гордиана, Он станет императором, и за несколько лет перебьет пяток других претендентов на этот пост. Пока его самого не убьют в битве, а сына и соправителя не прирежут преторианцы, сделав императором Гая Мессия Квинта Деция. Вот он, очень даже неплохой император, даже жалко, что погибнет в битве. Но если вылечить Тимиситея и заранее приблизить Деция, Деций – враг Гордиана, Деций – друг империи, а у императора нет личных врагов, есть лишь враги империи. Что мне нужно сделать? Не знаю. Попробуйте уговорить божественную Елизавету отправить к вам Дарью, а я подумаю, как сделать войну с сасанидами более успешной для Рима. Здесь у нас есть и общий интерес. Мне тоже очень не нравятся жадные сасаниды, а теперь я тоже хочу вас кое о чем расспросить. Разговоры с Валерией длились по несколько часов, причем Марк не понимал, почему богиню интересуют какие-то бытовые мелочи. Но чуть позже, задавая свои вопросы, он догадался, что Дихистория все важные вещи и сама знает, причем на годы вперед, а о мелочах расспрашивает не из обычного женского любопытства, а для того, чтобы он, Маркус, лучше научился выражать свои мысли на новом языке. Но даже не думал о том, что каждый вечер Лера довольно подробно пересказывает Лизе тезисы их разговоров. Конечно, Валерия тратила не очень много времени на общение с римлянином, но и в остальное время Марк подтягивал разговорные навыки, общаясь с довольно многочисленными жителями школы, как довольно юными, так и взрослыми, и его, опытного дипломата, больше всего удивляло то, что все они старались очень подробно отвечать на его вопросы, на любые вопросы, хотя многие ответы Марк и не понимал, и вовсе не потому, что еще плохо освоил новый язык. Например, он узнал, что прекрасную сталь делают на заводе, и сладкий сахар делают на заводе, а еще на заводе делают удивительные машины, с помощью которых один ткач, причем как правило здесь это были совсем юные девушки, за час ткал 3 локтя очень хорошей ткани. Катер так быстро плывет, потому что мотор крутит винт. Что такое винт, Марк уже выяснил, но как это помогает катеру плыть, понять не мог. Через несколько дней он просто перестал задавать вопросы. Почти перестал, но в конце 3-й недели задал Валерий очень важный и для него, и для империи вопрос. «Вы считаете, что мы можем стать союзниками?» От самой этой мысли у Марка внутри что-то вздрогнуло. «Нет, конечно, уважаемая Валерия, нехорошо», как показалось Марку, улыбнулась. «Нам не нужны союзники. Мы просто можем оказать вам помощь. Я слышал, что вы делаете прекрасные мечи. Я сказала, что подумаю, как мы можем помочь вам, а не чем помочь. Об оружии разговаривайте с Елизаветой. А у вас большая армия», — задал последний на сегодня вопрос Марк. Задал, хотя успел подумать, что такой вопрос может оказаться и последним вообще. «Армия. Нам она не нужна. Люди, которые здесь живут, могут себя защитить сами, хотя и с нашей помощью. Никита», — позвала Лера через окно проходящего мимо юношу, вряд ли более старшего, чем был Гордиан, когда стал императором. «Покажи гостю, чем наши мужики защищаются от кочевников». Марк по приглашению Валерии вышел во двор и увидел поставленный у деревянного столба щит. Внимательно его осмотрел. Обычный скутум, только не разрисованный. Тут умбан не железный, а стальной. Но это не важно. «Никита, 5-ку в щит». Юноша поднял странное устройство, немного напоминающее греческую баллисту, и меньше чем за минуту в скутум ударило 5 стрел. Марк снова подошел к щиту и увидел, что все 5 пробили его насквозь. 1, даже через умбан, и глубоко вошли в стоящее за щитом бревно. «Такая стрела». Лера протянула Марку тяжелую короткую стрелу с железным наконечником и почему-то деревянным оперением, летит на 1,5 стадия. На расстоянии стадия она пробьет щит там, где нет умбана, ваш, железный, умбан она точно так же пробьет за 0,5 стадия. Как вы сами увидели, даже мальчик может выпустить 10 стрел за минуту, 1 стрелу за 6 ударов сердца. Манипула таких мальчиков уничтожит легион целиком за 0,5 часа, если... Конечно, остатки легиона не убегут в панике. Наступать по телам убитых и раненых товарищей быстро не получится, и ни один легионер не сможет подойти достаточно близко, чтобы работать мечом. И при этом мальчики не подпустят и лучников легиона даже на расстоянии выстрела. Марк, пытаясь вытащить стрелы из бревна, хмуро вслушивался в слова Валерии, которая продолжала. С кавалерией еще проще. Те, кого не зацепит стрелы, упадет и сломает себе все, что только можно сломать, когда конь под ним рухнет, споткнувшись об убитого или раненого другого коня. 300 парней из соседних городов, не легионеры, а просто мужчины, ранее и оружие-то в руках не державшие, кроме разве что дубины, за лето уничтожили больше 5000 кочевников, при этом было потеряно не больше 20 человек, да и то большей частью от болезней. А легион, вооруженный такими игрушками, в бою выкосит в 20 раз превосходящего противника и при этом если и вспотеет, то лишь догоняя убегающих врагов. У местных, скажем, воинов уже и пословица появилась: «Не бегай от стрелка, а то умрешь уставший». Марк подумал, что его похожесть устройства на баллисту ввела в заблуждение. Стрела из баллисты била куда как слабее, чем из лука, а здесь... И сколько вы можете нам продать таких арбалетов? Эта штука называется арбалет. А сколько? Зависит от цены, но ведь и цена зависит от количества. И, опять скажу, это вопросы не ко мне, обсудите это с Верховной, с Елизаветой. Практики в разговоре у вас уже достаточно, я думаю, что завтра или послезавтра у вас будет возможность это сделать. Глава 2. В белом мундире с кровавой блузкой, вся в звездах и в фуражке с парадной кокардой армии ГДР, шаркающей походкой какого-то числа весеннего месяца мая в барак заходит Ангелика, рассказывала Оля маленькая о приключениях подруги. Центурион как ее увидел. В общем, все построились перед бараком, и Ангелика вкратце пояснила, в какую задницу эти претарианцы по глупости своей чуть не влезли. Уточнила, что даже претарианцы в городе, находящемся под покровительством богинь, то есть под нашим, вообще никто и звать их никак. Но, поскольку она вся из себя такая добрая, убивать их голыми руками не стала, а кто сомневается, выходи из строя и сам убедись, никто не усомнился, она же всех с одного удара укладывала, а фельдшер из Рязанской больницы сказал, что 4 она и ребра поломала, хотя и не сильно, он им перевязки делал. В общем, мужики прониклись, и нас они, похоже, теперь до дрожи боятся. Тот, которому первому прилетело, особо каялся. Говорил, что с первого ее удара понял, с кем связался. Раньше-то его никто победить в драке не мог, а богиня его одним пинком уделала, но на то она и богиня. А Ангелика в ответ: «Повезло вам еще, что я вас встретила, а не Ольга Александровна. Та не дерется, а убивает всех вообще издали. Да тобой давно уже детишек в Рязани пугают. Тимон там много чего наболтать успел. Сама слышала, как ты Ирину уговаривала массагетов не убивать, а ей оставить», — рассмеялась Брун. «А что про тебя рассказывает после Будинского похода, я скромно утаю», — ответила Оля. «Я про другое. Вчера перед отплытием все они поклялись Дашу защищать до последнего дыхания. Им этот легат в отставке сказал, что она с ними едет, чтобы спасти императора и какого-то очень уважаемого претарианцами военачальника, а посему тратить силы на разных варваров ей не с руки. А 20 наших парней, думаешь, не справится? Это будет 3-я линия защиты. Первая – это тот манипул, что ждет римского посла возле Волгодона. Вторая – эти претарианцы. А 4-я – у Даши 2 новеньких пистолета, которые Ксюша сделала. Лучше бы она карабин взяла, у нас же пружины. Не лучше». Вера Сергеевна хакнула те бусы из Гелиодора, которые за Будинов выторговали. Вовка сварил бериллиевую бронзу, немного, но на пружины к пистолетам хватило. И даже на все обоймы, их Ксюша по 5 штук к пистолетам сделать успела. А 200 патронов к форту всяко легче, чем 100 к карабину. «Дамы, заканчиваем рыдать. Даша сказала, что через 3 месяца вернется», — прекратила обсуждение Лиза. «А нам через 3 месяца нужно кое-что уже сделать. Причем сделать этого кое-чего нужно авердофига. Как там? Цели ясны, задачи поставлены. За работу, товарищи. Что ты ему наговорила?» Лиза пыталась выглядеть рассерженной, но в глазах ее проскальзывала улыбка. «Ты же запугала бедного, как его, Марка Ливия Павла, до мокрых штанов. Прости, а великая». С Лизой Лера, несмотря на то, что она была почти на 10 лет младше, давно уже близко подружилась, и обе они, постоянно дразня и подкалывая друг друга, знали, когда можно шутить и когда разговор нужно вести предельно серьезно. «Штанов они не носят, так что мы отметаем ваши инсинуации. А если по делу? Если этот гардиан помрет, то в Риме начнется чехарда во власти, а Филипп Параб, как я вычитала в литературе, амбициозен, агрессивен и глуп, хотя и смел. С дуру он и нас завоевывать двинется. Мы, конечно, их победим. Вовка вон уже с десяток своих пулеметов настрогал, но оно нам нужно. С Римом лучше торговать, у них есть многое, что нам очень пригодится, а для торговли нам нужен предсказуемый и, скажем так, постоянный партнер. По мне так Деций Троян даже лучше Гордиана, но если там начнется эта пьянка, то до Трояна нам еще лет 6 терпеть. Думаешь, лучше отправить туда Дашу, разве что на экскурсию. Если у Тимиситии какая-то хроника, она ее найдет и подскажет лечение. Если он заболеет после ранения какого-то, спроси у Вероники и матери, у них вроде было несколько парней-фельдшеров. Одного-двух таких с запасом йода и стриптоцида держать возле Гордиана и Тимиситии было бы неплохо. А если постоянная торговля наладится, ну, если ты им оружие много решишь для этой войны продать, то можно будет и вахтовым методом парней в поле обкатать. С Гордианом ведь тоже ясности нет, то ли его солдаты убили, то ли он от заражения помер после ранения. Вот за что люблю историков, так это за ответы, покрывающие все возможные варианты, а еще за абстрактное и совершенно глобальное мышление. Погибнет какой-то парень, пошлем другого, рассыплется какое-то государство, выстроим новые, а людей считать. Добрых правителей не бывает, сама знаешь, в походе на Будинов погибло больше 40 парней, и мне каждого до слез жалко. Будинов не жалко, но, жизни этих 40 парней спасли, причем уже спасли, 5 с лишним тысяч других жизней. Циничный подсчет, я знаю, но иначе-то нам и считать нельзя. Мы для этих людей, богини, хреновые, но уж какие есть, и они нам не просто верят, они по факту нам вручили свои жизни, веря, а многие уже и точно зная, что мы делаем все, чтобы их жизнь стала лучше. И веря, а большинство уже и твердо зная, что если мы кого-то из них посылаем на смерть, то лишь для того, чтобы спасти гораздо больше жизней. А что до фельдшеров этих, так они курс молодого мордобойца у Ангелики все прошли, себя от мелких неприятностей защитят. Вдобавок этот Марк беречь наших фельдшеров будет больше, чем себя самого. Пожалуй, по твоим словам он имперец, жизнь свою не задумываясь отдаст за ее благо. Кстати, ты слышала, что случилось в Рязани с преторианцами? Нет, что-то пропустила. Преторианцы там со скуки дохнут, и один решил развлечься. Приставать начал к какой-то девушке, но на его беду попался он за этим занятием на глаза Ангелике. Она приехала из карантина мужиков забирать на стройку дороги к Рязани. Она его убила. Если бы она отпинала всех преторианцев, которые бросились приятеля защищать. Как я поняла, только Центурион по щам не получил. Он как-то быстро сообразил, что происходит, и орал, чтобы все немедленно прекратили. Этот Центурион, старый приятель Марка, с ним еще в Германии где-то служить начинал. Ветеран. Да они все ветераны. Я не об этом. Марк мельком упоминал, что Центурион этот ранен был сильно, теперь руками едва двигает. Так что в драку он по немощи не полез. Может быть, неважно. Говоришь, что Марк созрел для разговора. Давай еще раз освежим в памяти наши основные тезисы, а его, давай завтра к 11. Попробуй до вечера обо всем договориться, и отправим его домой. Надоел он тут уже, откровенно говоря, а с Дашей я сегодня поговорю. Пока римский посол изучал основы великого и могучего, случилось два важных события, и одно было очень важным. Был запущен металлургический завод в Дубне. По такому случаю почти все, кроме учительниц, занятых в школе, посетили этот славный город, где в торжественной обстановке Катя зажгла огонь в домне. Когда Лера сказала Марку, что во владениях богинь вина не пьют, потому что вино делает мужчин слабыми, а женщин глупыми, она слегка покривила душой. После запуска домны женщины все же устроили неслабый такой праздник. Но иногда, это же почти совсем не так, что душа Леры осталась спокойна. Еще через неделю в домну начали грузить руду, а Лена разожгла печь уже мартеновскую. А еще через день ранним утром домна выдала первый чугун, к вечеру превратившийся в сталь, которая через жалких 12 часов превратилась в стальные листы. Таким образом Дубна, уже ставшая самым большим городом в окрестностях, там теперь жило чуть больше 5000 человек, стала и самым важным, временно, конечно, но тем не менее. Главным же в пуске металлургического завода стало то, что появились материальные основания для совершенно предметного разговора с римским послом, который, кстати, занял гораздо меньше времени, чем даже ожидала Лиза, но тут уж она сама была виновата. Хотя, возможно, и Марк Ливий Павел язык недосконально освоил. Лиза с самого начала решила не тянуть кота за хвост, а потому сразу после обмена краткими приветствиями поинтересовалась, что вам от нас надо. Мне сказали, я знаю, кто и что вам сказал. Я жду вашего ответа на простой вопрос, что вы хотели, когда собрались ехать к нам. Вы делаете прекрасные мечи. Сколько? Что сколько? Удивился римлянин, и даже не вопросу, а тому напору, который обрушила на него Дивина Элизабес. Сколько вы хотите купить мечей? Зависит от того, сколько вы хотите за них получить. Сколько стоит один? Один. Думаю, 1005 динариев. Дорого. Сокрушенно произнес посол, боюсь, что для нас это слишком дорого. Дорого потому что один и делать дорого. Но цена сильно зависит от того, сколько вы купите. А если 100 мечей? Нисколько, не то количество, чтобы вообще за работу браться. 300. Если вооружить такими мечами претарианцев, вооружайте хоть ассенизаторов, меня это не интересует. Если вы закажете 300, то один обойдется, думаю, где-то не дороже 500 динариев. Такая оценка потрясла Марка до глубины души. У римских кузнецов при оптовом заказе цену можно было скостить процентов на 10, иногда и на 15, а тут сразу в 10 раз. Марк не знал пословицы о тех, кто не пьет шампанское, но внутренний голос так настойчиво кричал ему «рискни», что он не удержался. А если говорить о 5000, вот это уже голос мужа, не мальчика слышен, а то как дети. 100, 300. От 5 до 10 тысяч поставлю по 100 динариев. 25 тысяч и больше, по 20 динариев за штуку. Римлянин задумался, довольно долго тупо смотрел в пол, неслышно шевеля губами, но где-то через минуту до него что-то дошло. Не понял, у вас получается, что 25 тысяч обойдутся вдвое дешевле, чем 10 тысяч. Вы не ошиблись. Извините, я хотел сказать, я не ошибся. Я не ошиблась. И вы тоже. Партия от 25 тысяч мечей и больше уйдет к вам по цене 20 динариев за меч. Ниже цена не опустится. Я все равно не понял. 25 тысяч, это минимум 5 легионов. Это означает серьезные намерения сделать сасанидам бяку, а в таком деле оказать помощь для нас важнее, чем получить прибыль. Марк не понял, что именно, по мнению богини, римляне намеревались сделать с сасанидами, но по ее тону догадался, что явно ничего хорошего. Спасибо, теперь понял. А как насчет арбалетов? С ними все гораздо проще. Минимальная партия, 1000 штук. Минимальная цена, она же единственная цена, обсуждению не подлежащая, 150 динариев за каждый. И по 2 динария за одну стрелу. Вы, конечно, можете и сами стрел понаделать сколько захотите, но куда и как они полетят, мы уже отвечать не будем. Люблю простые ответы. Я могу распоряжаться, с позволения императора, некоторыми суммами, и заказываю 25 тысяч мечей и, пока 1000 арбалетов и по 200 стрел к каждому. Получается 500 000 плюс. Плюс 550 тысяч, всего 1 050 000. Да, у меня от императора разрешение на несколько меньшую сумму, но при необходимости я добавлю свои. Когда будет не поздно изменить размер заказа. Опасаетесь, что не хватит денег? Опасаюсь, что император захочет заказать арбалетов много больше. Больше, в любое время. Срок исполнения этого заказа – 3 месяца с доставкой к переходу на Танаис. Срок исполнения дополнительных заказов на арбалеты – каждая 1000 за 10 дней плюс неделя доставки туда же. 25 тысяч мечей за 3 месяца. Сколько же? Да шучу я, шучу. Все мечи будут готовы уже через неделю, просто без оплаты вы их не получите. Только... мы их не точим, легионеры и сами это сделают. Никита. Вошел уже знакомый юноша, с мечом, арбалетом и... Марк не сразу догадался, что в простом холщовом мешке сложена ларика сегментата. Когда Никита достал ее из мешка, она оказалась темного, почти черного цвета, такого же, как и лезвие меча. Не такого, как показывал Тихон, тем хоть бриться было можно, но для боя уже пригодного. А ларика... ларика легче такой же римской на 2 фунта и раза в 2 прочнее. Цена – 100 динариев, без торга. Количество – не ограничено. Да, и последнее, точнее 2 последних замечания. Серебро и золото нам не нужно, так что плату мы хотим получить медью и оловом. 1/5 оловом и 4/5 медью по весу. Цены в Риме мы знаем, мы вам сделали скидку и хотим скидку от римских цен в четверть. Это все. Я же сказала. Два замечания. Второе звучит так. Нам нужен свободный доступ в империю для торговли. Много торговать мы не собираемся, у нас и так все нужное нам есть. А тут людей всего-то 1025 пока, им тоже много не нужно, но если кому-то из них что-то потребуется. Свободная торговля с Британией, свободная торговля с Лузитанией и право открыть там собственный рудник. Не медный, не оловянный и не железный, не серебряный и не золотой. То, что нам там будет нужно, Риму никогда не понадобится. Нам оттуда нужны только тяжелые камни, так что никто не проиграет. И последняя часть этого условия – свободный проход по реке Трояна. Теперь, все. Если боги, другие боги не будут против. Других богов на земле нет. Я передам ваши пожелания императору. Убежден, что он с ними согласится. Когда мне следует отплыть? Можно сразу после обеда, тогда до Рязани вы успеете еще засветло. Благодарю, извините, божественная Екатерина, я совсем забыл. Мне сказали, что ваша богиня здоровья. Я знаю. Дарья едет с вами. Она осмотрит и Тимиситие, и Гордиана. Потом сразу вернется. Через 3 месяца она должна быть уже дома. В Риме останутся 4 молодых лекаря. Надеюсь, Гордиан еще в Риме. Он собирался отправиться в Сирию лишь в августе. Но Тимиситий уже там. Она осмотрит и Гордиана, и Тимиситие. И через 3 месяца вернется домой. Я понял. Сделаю все, что потребуется для этого. И, если позволит боги, если вы позволите, то надеюсь и сам вернуться вместе с уважаемой Дарьей. И платой за оружие. А здорово ты его подколола, с этим других богов нет. Восторженно высказалась Лера после того, как Марк ушел собираться в обратный путь. Он сам напросился, с несколько недовольным видом ответила Лиза. Меня другое волнует. Деньги-то он привезет. Привезет. Когда я расспрашивала о жизни в Риме, он проговорился, что у него только рабов больше 1000 человек, то есть человек он не бедный, а хорошее оружие для новой войны им будет очень кстати. Меня, наоборот, волнует, откуда ты возьмешь 25 тысяч мечей. Та же насчет недели пошутила, частично. Ксюша, золотко наше, на второй свой прокатный стан поставила валы профилированные эксцентрические, лезвия мечей на нем делаются за 3 прохода, по паре в минуту получается. Рукоятки к ним на 5 сварочных постах пришпандоривают, мы больше времени на деревянные ручки к ним потратим, но если палки строгать школьников посадить, сделать успеем. Со стрелами сильно дольше провозимся, но Вова пообещал уже на этой неделе запустить 5-ствольную машину для вытачивания древок для них, а оперение клеить мы опять же школьников посадить можем. Справимся. Тогда у меня еще один вопрос. А зачем тебе река Трояна вдруг понадобилась? Это не мне, это всем нам. По ней мы сможем добраться до Эфиопии. Мы до Черного моря еще не знаем, как добраться. Знаем. В июне Хадан начнет строительство плотины в районе Лебедени, там приличный порог на Дону, даже 2, но чтобы их свободно проходить, нужно всего-то 3 метра воду поднять. Хотя в устье Непридвы с Маркусом уже город новый строит, там верфь теперь будет. Тимон-то судостроителя привез, этот грек теперь дерево для постройки ходит выбирает. Обещает, что осенью корабли построит. Один построит. Договор был, что построит один и наших мужиков этому обучит, которые рядом второй собирать будут. Я спрашивала в одиночку что ли? Нет, конечно, он профессионал все же. Привез с собой человек 30 рабочих. Терпимо по расходам. Им платит 1 динарий в день, мы даже пообещали их и кормить бесплатно, оплатить им 5 месяцев, не больше, не разоримся. Конечно, не разоримся. А Эфиопия-то тебе зачем? Эфиопия, родина кофе. Еще вопросы есть, только один. А почему бы не доплыть туда по Голубому Нилу? Это примерно на 1500-2000 километров дальше, причем 2/3 пути по Нилу, через территории, Риму неподконтрольные. А по Красному морю мимо Рима, 500 километров всего. Лиза, ты все же у Веры возьми пару уроков географии. От моря через всю Эфиопию пехом топать придется. Кофе-то, по легенде, какой-то пастух Арома нашел, а племя Арома как раз у Голубого Нила жило, будет жить. Может быть, будет. Так что, уговорила, но через канал в Китай удобнее плыть, чай закупать. Короче, пригодится. Да, когда-нибудь. Хорошо бы до этого дожить. У Пападанаквы раньше жизнь кипела ключом, но с получением римского заказа она забурлила еще сильнее. И вовсе не из-за заказа. Вся сталь, нужная для его выполнения, была сварена всего за 5 дней, а изготовить из нее все нужное Риму было можно за месяц, даже особо не напрягаясь. Но внезапно возник очень важный вопрос. Домна в Дубне ежесуточно выдавала чуть больше 7 тонн чугуна. Мартен перерабатывал за одну заправку чуть меньше 3 тонн, причем в него большей частью чугун и отправлялся, так как избытка металлолома не было. То есть и металлолом был, так как токарные или фрезерные работы без стружки не бывают, но пока вторичный металл был лишь легкой приправой к основному блюду. В целом же, за редкими исключениями, когда для Ксении отливались станины каких-нибудь станков, и с учетом чугуна из старой печи, которую никто останавливать не стал, Мартен ежедневно выдавал 7,5 тонн стали, которую Света выливала в дырки, высверленные в земле, где сталь превращалась в круглые слитки диаметром в 15 сантиметров и длиной около 2 метров, весом в 1/4 тонны. Вес определялся грузоподъемностью стола прокатного стана, на котором слиток превращался, иногда, в стальной лист разнообразной толщины, арматурную катаную проволоку примерно сантиметровой толщины или, чаще всего, в стальной брус 5 на 5 сантиметров. Именно из такого в конечном итоге и делались мечи, и которые Ангелика предложила превратить в рельсы. Рельсы и раньше уже катались. Ковши, которыми чугун перевозился к Мартену и сталь от Мартена к литейным ямам, катались по рельсам, катанным рельсам. Ксюша еще для самого первого своего стана сделала комплект вальцов, с помощью которой и было изготовлено почти 100 метров рельсов. Довольно хиленьких, Ксюша сказала, что рельсы у нее получились примерно R18, а какие точно, никто не проверял, всем это было вообще не интересно. До того, как Ангелика со своей идеей не возникла, ведь на дорогу от угольной шахты у Колпины до УП рельсов нужно было 750 тонн по самым скромным прикидкам, и это не считая различного крепежа. В принципе, ни у кого сомнений в том, что хорошо бы такую дорогу выстроить, не возникло, ведь 20 лошадей за сутки угля перетаскивали тонн 15, а шахты могли и сотню выдать на гора, но столько стали на это потратить. Тем более, что Катя, уже большую часть времени жившую в Туле, сочла очень актуальной задачу строительства крепкого моста через Упу в Туле, стального, и для этого запросила у матери 500 тонн стали. Причем предыдущую свою заявку на 200-250 тонн арматуры для разнообразных строительных нужд она, естественно, отменять не стала. Лиза поступила, как и должно поступать профессиональному бюрократу. Собрала совещание. На него были приглашены все заинтересованные лица и все те, кто, по мнению самой Лизы, мог обеспечить собравшихся необходимой информацией. И первый вопрос она задала Свете. «Светик, ты единственная, кто может порадовать нас правильным ответом на такой простой вопрос. Сколько у тебя сейчас людей, которые могут варить чугун и плавить сталь? К терминам прошу не придираться, не до этого, без твоего постоянного или периодического присмотра. Ведь ты же не сидишь с утра до вечера у печей. Не буду придираться. Официально у нас на заводе есть главный мастер, это Тиран, и у него 4 сменных заместителя. На самом деле Тиран у печей по полсуток проводит, выпуск чугуна без него только 2 выполняют. Светик, я спрашивала, не варит, а могут варить. Допустим, Тиран заболеет, в свою Грецию вернется, а половина сменных мастеров в отпуск уйдет или в запой. А, ясно, сменные, они тоже люди, тоже сочкануть гораздо, так что помощников себе по собственной инициативе натаскивают. Эти ребята не то, чтобы уже совсем готовы смену возглавить, но если их сильно промотивировать, а мастеров заставить их гонять, готовить хвост и гриву, то, думаю, месяца через 3-4 у нас будет двойной комплект мастеров-доменщиков, я имею в виду, но за этот же срок из свежих выпускников школ, причем из тех, кто 4-летку закончил в 16, можно будет и полные рабочие смены подготовить. Ты хочешь в Дубне вторую домну поставить? А если мы потушим старую печь? Наверное, так даже лучше будет, на старой давно уже двойные смены готовы. Их на работу на новой можно, думаю, на месяц переобучить. Вторую домну в Дубне ставить смысла нет, там руды на 2 не хватит. А теперь вопрос к Лене, тот же самый, но насчет прокатчиков. На маленьком стане у меня сейчас 5 полных смен по 8 человек, и практически каждого можно ставить мастером смены. А новичков, их где-то полгода натаскивать надо, но это решаемо. А на большом, на новый стан мастеров набрать не проблема, а вот с рабочими беда будет. Можно было бы с маленького ребят перевести, Но там 200-килограммовые болванки кантуют, а молодые мышцу, по моему тренерскому опыту, качать еще пару лет будут. Так, с этим понятно. Поэтому переходим к допросу самой жадной из присутствующих здесь дам. Катя, солнышко ты наше, ответь без лукавства и блажи, секрета от нас не таи. Сколько тебе потребуется времени, чтобы выстроить 2 домны и 2 мартена в Туле? При условии, конечно, что ты получишь все, что потребуется и когда потребуется. Ну, проект завода давно готов. И даже бокситовые огнеупоры там в сарае сложены. Так что, дай подумать минутку, месяца за 4, думаю, успею. Но это если мне сделают конуса калашниковые, подъемники. Остановись, что именно тебе будет нужно, выдашь мне в письменном виде, и уже моей заботой будет нужное тебе в срок предоставить. Ну, если получится, конечно. Если мне не изменяет память, а она всегда при мне, Лиза полистала очередной свой ежедневник. На постройку завода в Дубне стали ушло примерно 200 тонн. Значит, в Туле уйдет вдвое больше. Нет, прервала мать Катя, не вдвое. В Дубне кучу всего делали временно, деревянное, и сейчас это временное потихоньку меняется на постоянное стальное. По проекту на печь, со всей обвязкой, в Туле уйдет примерно 800 тонн. То есть новенькая печь 3,5 месяца будет по сути только долги отдавать. Можно и так сказать, а можно и по-другому. По-другому, это как? Новая печь 4 месяца будет потреблять целиком продукцию старой. Я же только строитель, не металлург ни разу. Какие чертежи нашла, под таким и строила. Но теперь уже понятно, что у меня один кауфер вообще лишний получился. Нет, не так. У меня вся обвязка домны выстроена под домну раза в 2 большую. А там производительность, как Света говорила, нелинейная, большая печь не вдвое больше чугуна даст, а уже 25 тонн в сутки. А если Вовка сделает детандер для кислородной станции, то и 30-35. Даже в Дубне печь с кислородом 10 тонн давать сможет, да и Мартен с кислородом вдвое быстрее заработает. Ясно, а когда у нас Вова сделает 2 детандера? Лиза повернулась к зятю. Вопрос не ко мне, а к Ксюше. В принципе, первый мы с ней сделали месяца за 3, но у меня сейчас в работе 4 электростанции разных. Кать, как ты его только терпишь? На вопросы не отвечает, отмазки сразу придумывать начинает. Я планы все же стараюсь составлять так, чтобы вы от перегрузки не дохли, но при этом расставляя определенные приоритеты для всех необходимых нам работ. И для этого мне нужно знать точно, сколько чистого времени занимает каждая работа, а отмазки я и получше придумать могу. 3 месяца – это реальный срок. Если чистого времени, то, пожалуй, где-то 1-1.5 месяца. Для этого, правда, потребуется, чтобы я в письменном виде все подготовлю, завтра утром список принесу. Дочь, ты его береги, он у тебя сообразительный. Краткий итог. Хорошо бы через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки с купцами, но гораздо лучше выстроить металлургический завод с 2 большими домнами в Туле. Программа минимум. 1 домна, 1 мартен. Света, а для рельсов и балок мостовых конвертерная сталь годится. Для рельсов на первое время пойдет, для моста – нет. Значит, домна 1 штука, конвертер – 1 штука, потом 2 домна и мартен. По возможности кислородная станция туда, кислородная станция сюда. Как запустим 2-ю домну в Туле, в Дубне старую ломаем и строим вдвое большую. Катя, завтра утром мне список потребного на стол и можешь приступать к строительству 1-й очереди завода. 1-я очередь идет с высшим приоритетом, а может не стоит рвать жилы. Других-то задач перед нами и без того авердофига, высказала свое мнение Светлана. Разве что кислородную станцию. Если ее за месяц сделать, то мы уже по 10 тонн стали в сутки выдавать будем. 3 лишних тонны в сутки. Через 4 месяца это уже 300 тонн получится. Думаю, если рельсы катать размерности, скажем, R11, то уже больше чем на полдороги к Колпине. Вова, все бросаешь и делаешь станцию Свете, с Ксюшей я договорюсь. Вот чего-чего, а такого не ожидала, что у нас на 8-м году жизни тут. Причем когда мы стали уже делаем чуть ли не больше, чем простого железа вся Европа вместе взятая, сталь станет страшным дефицитом. А она уже стала, это я Свете поясняю, потому что, Ангелика, ну где ты раньше-то была? Год бы уже рельсы делали, а без дорог нам сейчас уже никак. Электростанции дровами топить, варварство, в Епифань на лошадях ездить, извращение. А если добавить, что от Орла до Железногорска 80 километров, а от последнего до Старого Оскола через Курск еще 200, и все по суху. «Лиза, а где нам взять людей, которые все твои хотелки выполнять будут?» — тихо спросила до того молча сидевшая в сторонке Лера. «Или подождем, пока благодарный Гордиан после победы в войне нам со скидкой рабов пригонит. Пока нам тех рабов хватает, что не очень благодарные купцы с Поволжья нам волокут. Почему, ты думаешь, карантин в Рязани переполнен? Стеклянный стакан из зеленого стекла, один взрослый раб, из бесцветного, уже муж с женой, дети бесплатно в придачу. Теплякова сейчас для этой торговли каждый день по десятку стаканов уже делает и парней своих изо всех сил гоняет, чтобы к осени еще одну стеклянную печь поставить и по полсотни стаканов в день штамповать. А когда Надя, зараза такая, толкнула степнякам вазу из красного хрусталя. Какую красную вазу? Да ты, наверное, помнишь, у Савельевых была. Степняки за нее одну пригнали 500 человек. Мама, когда узнала, весь сервант им толкнуть захотела, но это уж как-нибудь в другой раз. А может и перебьются степняки без хрусталя, стаканами обойдутся. Вдобавок, как Маркус в Епифани городок поставил, туда Мурома Южная массово приходить начала. Жрать-то все хотят. Кстати, не забыть бы у Ярославны десяток школьников на год отпросить. В Епифанской школе муромских детишек хоть языку да грамоте подучить. Лиза на несколько секунд замолчала, что-то записывая в свой ежедневник. Так вот, у Непредвы город и верфь теперь как раз Мурома и ставит. Так что люди есть и еще будут, а наша задача сделать так, чтобы этим людям жилось хорошо. Хотя бы потому, что лично мы будем из-за этого жить еще лучше. Глава 3. Если качество жизни измерять в объеме работы, то оно, это качество, повысилось невероятно сильно. А если измерять в привычных людям 21 века удобствах, то оно, пожалуй, повысилось еще больше. Два долгих года потребовалось, чтобы весьма образованные люди, да еще обеспеченные всеми нужными технологиями, хотя лишь в письменном виде, смогли изготовить тончайшую проволочку. Но когда технология из букв на бумаге превратилась в металл, а также в сапфир, стекло, керамику и даже дерево, то абсолютно все учительницы на личном примере прочувствовали, что Михалыч был совершенно прав, утверждая, что без электричества им не жить. Пока не получалось изготовить простые лампы накаливания, в той же Туле или Дубне народ сидел в темноте или, как и сами попаданки, приезжавшие в эти города, пользовался керосиновыми лампами. Но когда эти лампочки появились, жизнь сразу заиграла новыми красками. Казалось бы, пустяк, ведь и керосиновая лампа светит достаточно ярко, но выяснилось, что электрическую она заменить не может. Причем вовсе не потому, что свет у нее какой-то другой или керосином от нее воняет, нет, но вот не может заменить, и все тут. Уровень удобства у нее совершенно иной. Сначала лампы накаливания появились в квартирах преподавателей пединститута, затем в аудиториях этого института, затем в цехах тракторного завода и на заводе электромашин, следом в комнатах институтского общежития, а после этого потихоньку, не спеша, начали расползаться и по квартирам рабочих, несмотря даже на то, что цену и на лампочки, и даже на арматуру Лиза поставила довольно высокую. Михалыч, повздыхав и поохов, перебрался вместе с Ларисой в Тулу вслед за всеми рабочими электрозавода. Дома-то у него вроде как и дел больше не осталось, а вслед за ним уехала и Кати. Ее идея стать инженером-энергетиком пока еще не реализовалась полностью, и она была полна решимости вытащить из Михалыча знания по максимуму. Ксюша, со словами «как же давно мечтала вернуться в город и забыть про этот магазин», приступила к перевозке своего станкостроительного завода, тем более что муж ее вместе с заводом тракторным в Туле уже полгода как обосновался. Да и многим учительницам в новом городе работенка нашлась по профилю. Народа в связи с новым строительством в Тулу приехало много, причем народу большей частью семейного, а их-то детей тоже учить надо. Да и по другим городам народ потихоньку разбрился. Соня почти все время проводила в Ирке, постоянно модернизируя сахарный завод. Оля Большая теперь жила в Коломне, Надя в Рязани уже с двумя подругами ускоренными темпами создавала там цивилизованное общество. Не пожелала никуда ехать Алена, сказав, что пока ее производство совершенно не мобильно, и пятеро фармацевтов остались, хотя трое и предупредили, что лишь пока. Вероника никуда не поехала, так как решила, что вместе с Мариной у нее есть шанс создать что-то вроде мединститута, а в одиночку этим и заниматься смысла нет. Еще осталась Вера Сергеевна, так как ее химия нужна Алене, хотя, как предположила Марина, она просто предпочла привычный, хоть и умеренный, но комфорт непредсказуемым переменам. И остались 10 учителей, занятых работой в первой на этой земле школе, включая Ирину и Нину. Еще Лера, немного поразмыслив, вернулась из Вырки в школу окончательно. Все же ее знания истории часто помогали Лизе принимать по возможности верные решения в деле контактов с нынешними иностранными государствами, а курировать школу там и Соня сможет. А Катя с Володей буквально жили на два дома, и детей с бабушкой особо не оставишь, и работы, хотя бы в той же Туле, не в проворот. Пока что их выручало то, что мотор получилось вернуть на Октавию Михайловича, и теперь машинка чуть ли не ежедневно перевозила эту парочку в Тулу и обратно, хотя и в городе Катя обустроила довольно уютную квартиру. Благо с появлением, хотя и в следовых количествах никеля с молибденом, Вера Сергеевна сделала установку для гидрокрекинга, которая выдавала в неделю больше 60 литров высокооктанового бензина. Но все, и те, кто разбрился и оставшиеся в школе, почти никогда не оставались без дела, даже учителя, и даже когда уроки в школах заканчивались. Ведь и химикалий сам себя не схимичит, и одежда сама не сошьется, и даже новые здания сами не выстроятся. Как заметила Нина, после школы, занятая расчетами по новой плотине, хорошо еще что тетрадки проверять не надо и отчеты в РАНа не составлять. Все и всегда что-то очень нужное делали в меру сил и способностей, так что за всей этой суетой возвращение Даши из поездки прошло почти незамеченным, тем более что Марк Ливий Павел, несмотря на данное Лизе обещание, сам не приехал, но передал, что нужно еще 10 тысяч арбалетов и 500 000 стрел. Отчет Даши о командировке был весьма краток и уложился минут в 5. Там все немного сложнее, чем мы думали, начала она рассказ о своих приключениях. Сложно то, что этот Тимисити реально болен, хотя и не смертельно. В смысле, не совсем смертельно. Они же, римляне эти тупые, ради придания винам приятности туда суют ацетат свинца, идиоты. А Тимисити – большой любитель нехило выпить. Так что, если ты, Лера, не напутала насчет того, что он после победы какой-то помер, то думаю, это он вина свинцованного перебрал на радостях. Гордиан же здоров как молодой бычок, но ему-то всего 16. В общем, он отобрал у Тихона тонну сахара, не то чтобы взял и отобрал, заплатил по 20 динариев за кило и сдал какой-то рескрипт на тему запрета военным употреблять вина, свинцом подслащенные. Тихон не обиделся. Ему император заказал 50 тонн сахара для армии по 25 за кило. Правда, Марк этот уже от себя поинтересовался, не продадим ли мы ему тонн 100, причем он каждый год готов постолько покупать. А про цену он что говорил? Ну я же в школе училась, слово экономика выучила. Сказала, что по 20 шла только первая партия, за лошадей якобы. Но что на самом деле Тихон за это бесплатно нам еще дофига чего должен привезти. Однако по 15 я, причем исключительно из личной симпатии к нему и Гордиану с Тимиситием, которых помершими от свинцового сахара видеть не хочу, попробую уговорить тебя ему продать, при условии, что всем он будет говорить, что брал по 35. Он репу почесал, но недолго, и сказал, что по такой цене он возьмет сколько угодно. Но это с учетом наших скидок за метиолова, так что цена практически та же получается, что и для Тимона. Ладно, уговорила, закажу и горки для тебя, золотой орден, знак почета, заслужила. Что-то еще сложного. Да римляне эти какие-то дикие. Простым римским языком им говорят. Это, богиня, настоящая, а они не верят. То есть сразу не верят. С этого места поподробнее. В общем, спасибо Лене за науку и поставленную руку. Этот Филипп Араб, оказывается, это кличка, а звали его тоже Марк, но Юлий Филипп, нашему Марку, который Ливий Павел, на слово не поверил. Кричать начал, спорить. Мы все внимание. В общем, сказал, что громом только Зевс убить может, а если и я смогу человека громом убить, к нему не прикоснувшись, то только тогда он поверит, что я богиня и допустит меня до лечения императора. Я сказала, что ради удовлетворения его любопытства не буду убивать постороннего человека, а он себя предложил. Я, конечно, спросила, как он поверит, если умрет, тут он и полез в бутылку. Пусть типа я его убью, а потом оживлю. Я сказала, что даже боги не могут оживить тех, кого сами убили, а он, что ему будет достаточно, если он по дороге в Аид поверит. В общем, такой спор на религиозную тему приключился. И достал он меня, да и Лера мне про него много порассказать успела. Сказала, что моего посланника Харон перевезет только за золотую монету, он согласился. В общем, пуля в переносицу попала. Вообще-то никто даже не вякнул, все же видели, что он сам просил, чтобы я его убила, а вот его легион пришлось Марку Ливию принять. Поэтому он и приехать сейчас не смог, но мальчик этот, император в смысле, сказал, что до весны найдет ему замену. Так что наш Марк весной приедет, ну, если его на войне не убьют, хотя вроде не должны. Там было собрание не только легатов, но и некоторых центурионов, то есть 16 легатов было и за сотню центурионов. Короче, все они, посмотрев наши образцы, решили, что лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь. В общем, отложили войну на следующий год. Кстати, нашу Ларику Сегментату они в куски порубили. Не жалко, она копейки стоит. Они вороненую порубили. Вера Сергеевна же глифтолевой эмали ведер 20 наделала. Я сказала, что белая вдвое дороже. Предупредила, что краска после удара слетает, но мы и краску продать можем, по сотне динариев за 100-граммовую банку. Такой банки на пару ларик хватит. Наверное, они хреново считать умеют с их римскими цифрами. В общем, еще заказ на 1000 крашеных ларик и 25 банок с краской царапины закрашивать. Они сначала в ларику нашу одели какого-то бандита, которого все равно казнить должны были, шарахнули по плечу мечом своим, плечо ему сломали. Ларика сильно смялась, но не лопнула. Потом одели в свою ларику и ударили уже нашим мечом, который претарианцы по дороге наточили. В общем, не до пояса разрубили, но мужику хватило. А Гордиан сказал, что вороненых тоже закажет, для легионов, которые на севере стоят. Оно и понятно, в Сирии летом солнце, жара, в черной ларике небось хуже, чем в черной машине без кондиционера. Но этот заказ уже потом будет, сначала ему нужно сасанидов победить и денежек захапать. Понятно, ты сама как, устала, или ты про этого Филиппа? Мразь он был, при случае расскажу, если очень интересно будет, не сейчас. А что римляне сказали про стальное оперение у стрел? Ничего, тот легат, которого за оружием прислали, только примерно количество проверил, да, вот еще, мечи наши они забраковали. Что? Не в смысле забраковали, а в смысле, что они конструктивно не очень, им больше таких не надо. Я так поняла, что император хоть и молодой, но учился военному делу по-настоящему. Сказал, что мечи эти он только центурионам раздаст и претарианцам, а остальные в Германию и Галлию отправит. Там с всякими варварами драться в лесу они хороши, а в пустыне, когда они манипулами воюют, не очень, в строю ими драться неудобно. Длинные очень. Парочку они попробовали укоротить. Интересно, чем они их порезать сумели? Кузнецом. Раскалили и отрубили. Идиоты, они же сталь отпустили. Ага. Первый, без закалки, стал мягким, как и их железные. А второй кузнец в воде закалил. Все же какая-то сталь у них уже есть, и как с ней работать, тоже навык имеется. Только наша-то сталь после такой закалки треснула после первого же удара. Вывод. Творение богинь смертным улучшать, себе вредить. Гордиан сказал, что вот если богини из своей стали гладиусы пожелают сделать, то он 100 000 купит. И свой в качестве образца передал. У меня в багаже где-то лежит. Посмотри, может пригодится. У него рукоятка разве что не золотая. Кстати, пока не забыла. Я с берегов Тибра ящик земли нагребла. Точнее, в ящике 12 коробок, в разных местах мне земли накопали, на коробках написано какая откуда. Пусть Алена покопается, может что полезное найдет, а не найдет. Там недалеко от Устья, на морском берегу, у Филиппа Араба была небольшая вилла, так теперь она наша. Вместе с рабами, их человек 100, может 200, подумай, что с ними делать. Я пока наших парней там оставила, за порядком следить, но, думаю, нужно все там всерьез обустраивать. И еще, надо Алене сказать, чтобы начинала выпуск мипокринов в промышленных масштабах. Я в самом Риме была неделю всего, так за то время пара сотен человек словила болотную лихорадку, и это только в городе. Оказывается, у императоров на эту тему статистику тоже постоянно ведут. Ладно, следующая встреча с ними в мае, есть время подумать, как и что сделать. Надеюсь, Пользы от моей командировки получилось больше, чем вреда. Ты, Лиза, подумай, что я рассказать забыла, а я пока к Веронике пойду поработаю. Расскажу ей о грядущих болячках, вместе подумаем, как с ними бороться будем. На самом деле все же возвращение Даши все заметили. Правда, причина была несколько странной. Через несколько дней после того, как она вернулась, к причалу в Алексине подошла расшива, загруженная оловом и медью, которые как раз Даша и купила. По большому счету и груз-то был невелик, но он оказался как нельзя более кстати в свете прочих забот. И прежде всего, забот сельскохозяйственных. В сентябре заработал тракторный завод в Туле. Тестенный раньше работал, Саша уже успел разных тракторов сделать штук 10, но именно в сентябре Ксения доделала два очень важных станка, и трактора начали сходить с конвейера со скоростью 2 машины в месяц. Не очень-то дофига, но выпуск машин стал, наконец, предсказуемым. Предсказуемым при условии наличия меди и олова. Пока что головки цилиндров и большая часть шестеренок делались бронзовыми. На один мотор меди тратилось, в общем-то, немного, всего около пуда, но моторов-то выпускалось гораздо больше, чем один. Семейка Лобановых успела подготовить, за 5 с небольшим лет, и сами считали, что это очень быстро, почти 70 парней и девчонок, которые хоть как-то управлялись с довольно многочисленными уже станками, а с дюжину из них управлялись со станками просто хорошо. Так, бронзовые форсунки для тракторных дизелей делали 3 девочки, а коленвалы, шатуны, опорные подшипники и прочие внутренние детали практически без брака изготавливала отдельная бригада из 8 парней. И один, даже не парень, а вполне уже взрослый мужчина слегка за 20 из бывших кузнецов, точил и поршни, и поршневые кольца, причем за день успевал сделать их даже больше, чем требовалось для одного мотора. Потому что тракторный не только трактора выпускал, там же изготавливались и газобензиновые моторы для флота, который, стараниями Маркуса, рос очень быстро. Людей, умеющих работать с деревом, было много, и сам Маркус признавал, что ему в своем деле работать оказалось на порядок проще, чем всем другим цивилизаторам. Вдобавок многие полезные технологические приемы работы с деревом местные знали куда как лучше, чем любой из попаданцев, так что по большому счету, вся его цивилизационная работа свелась к тому, что он показал хронотуземцам расшиву. Ну и, конечно, как на судно ставить мотор и винт, и, что местное население восприняло с удивительным энтузиазмом, педальный привод. В Ирке группа местных лодочников самостоятельно строила теперь педальные вельботы. Почти полностью самостоятельно, у соседки Ксении и они закупали лишь по паре конических шестерен привода и обтачивали на станке метровую ось винта. Ну и стальной пруток теперь брали готовый, хотя первый самостоятельно сделанный вельбот они построили, выковывая все металлические детали из оставшегося у них с прошлых лет железа. Вообще очень многое хронотуземцы делали сами, хотя и с использованием достижений высшей цивилизации, но это же они делали и раньше. Ту же кожу прекрасно выделывали, просто сейчас процесс стал чуть менее вонючим. Но то, что сейчас всего стало делаться просто на порядок больше, объяснялось единственной причиной. Люди теперь не тратили все силы и все свое время для обеспечения собственного прокорма. Очень правильно заметила в свое время Лера. Деревянный хомут двинет цивилизацию вперед больше, чем стальной плуг. Потому что плуг без тягла вообще смысла не имеет. Фрисская лошадка уже могла вспахать полгектара за день, даже с литым чугунным плугом, а лошади из Бельгики – на четверть больше. Трактор, конечно, любую лошадь за пояс заткнет, но внезапно выясняется, что на тракторе ту же картошку окучивать почти невозможно, на Сашином тракторе конкретно, и лошадка с культиватором для такой работы куда как удобнее. Да и для множества других работ – тоже. Женя, правда, сказала, что этих лошадок в достатке будет года через 2, однако Лиза уже поняла, что эти надежды безосновательны. 2-3 сотни лошадей удовлетворят, конечно, потребности в окучивании картошки для 20 тысяч человек, но народ-то числом стал прирастать гораздо быстрее. Котя выстроила городок Усть-Непредвинск, в котором только муром и осталось жить около 200 семей. А еще половина греческой бригады усиленно закидывала удочки на предмет, можно ли здесь остаться после того, как корабль достроим. Маркус сказал, можно с условием, что осенью вернуться к себе в Пантикапий, откуда, собственно, бригада и приехала, а весной, с семьями, welcome back. Сказал, что один дом целиком для греков зарезервирует, ну, хотя бы тот, который пока только строиться начал. Дома Катя решила в новом городке ставить все того же 204-го проекта, только на этот раз трехэтажные, подогнанные под местные условия, то есть с деревянными, из дуба, лестницами и бетонными перекрытиями, а еще с водопроводом, канализацией и центральным отоплением, цемент для которых возили по реке. Денис выстроил еще один цементный завод, правда на 100 с лишним километров ниже по Дону, в районе тоже начинающейся подниматься Лебедени. Там Ходан должен был довольно большую плотину поставить, а возить цемент на телегах через Тулу оказалось очень накладно. Но завод уже работал, и цемента выдавал больше, чем требовалось на два городка вместе взятых, так что и деревеньки, возникающие от Лебедени до Епифани по Дону и его притокам, быстро застраивались домами каменными, большей частью все же кирпичными, но довольно много домов ставилось и из дикого камня. Однако окрестное население притягивалось не столько комфортным жильем и наличием достаточно высокооплачиваемой работы. В конце-то концов деньги есть нельзя. А вот наличие огромного количества самой разнообразной еды плюс уже разнесшаяся очень широко информация о внедряемой системе здравоохранения, то есть весомая гарантия долгой и счастливой жизни, народ в городки и окрестные деревеньки втягивали как пылесосом даже из весьма отдаленных земель. А Лебедянь привлекала новых жителей еще и безопасностью. Откровенно говоря, и Лизу, и Леру очень удивляло то, что на землях по Дону, по крайней мере севернее Непридвы, население было, мягко говоря, немногочисленное. То есть всего там удалось обнаружить парочку крошечных деревенек, в которых жили люди, местными именуемые Южной Муромой. То есть фактически это были переселенцы-экстремалы с низовья Факи. Почему появились переселенцы, было понятно. Хорошие густые леса, в которых много дичи, а в реках и рыбы. А почему экстремалы стало понятно уже после того, как началось строительство Епифани, коему местные очень обрадовались, потому что, как сами они рассказали, вдоль Дона с низовьев довольно часто приходили кочевники в поисках рабов. По какому поводу туземцы успели уже разработать методику избегания рабства, основанную на принципе убежать и спрятаться, чему сильно помогало то, что приезжавшие лесов особо не знали, а верхом по лесу скакали столь неспешно, что даже пеший ребенок легко их обгонял. Тем не менее периодически кто-то, да попадал в лапы кочевников, так что с адреналином у местных было все в порядке. По этой причине уже Усть-Непредвинск Катя выстроила довольно своеобразно. Город, размещенный на излучине у впадения Непредвы в Дон, занимал около 5 гектаров и должен был защищен 900-метровой стеной высотой в 3 метра. Так как реки фактически окружали город с трех сторон, то пока были построены только 4 башни, 2 угловых и 2 привратных и примерно метров 100 стены с неприкрытой реками стороны, но если почти все дома были уже закончены, то постройка стены лишь немного ускорилась и по планам Кати вся стена будет выстроена уже к следующему лету. Это строительство решили, причем новые местные жители сами решили, даже на зиму не останавливать. Причиной решимости было то, что местные узнали, что волшебницы и волшебники на зиму в городе не останутся. А если зимой можно кочевников и не ждать, то вопрос, кто приедет в город весной первым, волшебники или кочевники, оставался открытым. А за стенами и с арбалетами этот вопрос приобретал лишь академический интерес. Практику же летом продемонстрировал Володя, который, приехав в город, чтобы сопроводить жену, на всякий случай захватил и 3 своих новых машинки. Одну, себе, одну, Маркусу, и одну, уже на самый всякий случай, жене.